вскоре материнское лицо станет для Поля единственным воплощением опоры и защиты в мире. На борту Альбера Гогены страдали не только от неудобств. Им приходилось носить грубость капитана, бесцеремонного наглеца, который обращался с ними самым оскорбительным образом. Кловис непрерывно ссорился с ним. Эти вечные стычки были совсем не кстати. Кловис страдал болезнью сердца. Уж не волнение ли обострили его болезнь? Алина навсегда осталась в этой уверенности. Так или иначе, 30 октября, когда Альбер, достигший оконечности Патагонии, стоял на якоре в Форт Фомин, Кловис упал замертво в шлюпке, которая должна была доставить его на берег. Смерть произошла от разрыва аневризмы. Похоронив мужа в Порт Фомин, Алина в полной растерянности продолжала свое путешествие. После смерти Кловиса у нее не осталось никакой надежды начать новую жизнь в Перу. Ее положение по отношению к семье Тристан Москоса в корне менялось. Она боялась, что встретит ее очень плохо. Пока Альбер шел на север, вдоль американского побережья Тихого океана, она с тревогой вспоминала, как ее мать обвиняла Дона Пио в эгоизме, скупости и жестокости. Но Алина терзалась понапрасну. Дон Пио принял в Перу свою внучатую племянницу необычайно сердечно. Злосчастная судьба молодой женщины, потерявшей мужа по вине негодяя-капитана, вызвала сочувствие всех домочадцев. Алину окружили всеобщим вниманием, детей баловали. Алина боялась, что в Лиме к ней будут относиться как к непрошенной самозванке, а вместо этого ей было суждено зажить в неге и холле, стать членом семьи, которая с той поры, как Флора за 15 лет до этого побывала в Перу, процветала все больше и теперь сделалась одной из самых могущественных в стране и по богатству, и по политическому влиянию. Алина считала, что она ввергнута в пучину бедствий, а ее ждала судьба героини волшебной сказки. Подстегиваемый яростным честолюбием, Дон Пио непрерывно приумножал свои богатства. Но его властолюбивой душе мало было одних сокровищ. Держа в своих руках нити многочисленных интриг, не останавливаясь ни перед чем, готовый обмануть, предать, нарушить клятву, пуская в ход все свои чары, а он, несомненно, обладал особым вкрадчивым обаянием, настоящая сирена, — говорила о нем Флора, — Дон Пио, которого противники называли самым заклятым врагом народа, пытался стать президентом республики. Это ему не удалось. На его жизнь было совершено около десятка покушений. Но теперь он собирался отыграться. В 1834 году он выдал старшую дочь за 26-летнего полковника Дона Хосе Руфина Эченикве, который при поддержке своего тестя в 1846 году стал военно-морским министром, а в 1849 году вице-президентом республики. 15 месяцев спустя после приезда Алины, в марте 1851 года, Эченикве достиг высшей власти. Он сменил генерала Кастилья на посту президента республики. Огромный роскошный дом, населенный множеством слуг, где давались великолепные приемы, где бывали самые знатные деятели перуанского государства, такова обстановка, в которой малыш Поль прожил до 6,5 лет. Не будь Луи Наполеона Бонапарта, он, как всякий маленький француз скромного происхождения, вырос бы под небом 49-й параллели северного полушария. А вырос он в совершенно иной обстановке, как маленький перуанец, окруженный царственной роскошью, в экзотическом, жарком, многокрасочном мире 12-й параллели южного полушария. До 6,5 лет говорил он не по-французски, а по-испански. И деревья, с которыми он познакомился впервые, были не дуб или тополь, а пальма, магнолия и палисандровое дерево. Животными, привлекшими его младенческие взгляды, были ламы с длинными лебедиными шеями, с стада которых наводняли рынки Лимы, южноамериканские ястребы с красными лапами и голубоватой шеей, которые опускались на крыши, построенные в виде террас. Он не знал, что такое дождь.